Глава третья. Провожатый меня все же обманывал. Никакого промежуточного пункта не было. Он привел меня сразу на конечный. Я это понял, когда мы въехали на заваленную мусором площадь, и он внезапно развернулся с самострелом в руке, попытавшись меня застрелить. Причем метил собака в лицо. Вот он, опыт смертоубийств. Подозревает, что на мне могут быть надеты панцирь или кольчуга. Но все же к такому повороту событий я был готов, поэтому и требовал от него ехать впереди. На всякий случай я держал в руке свой магический эспандер, так что он полетел в воздух, а я испарился с седла лошади за мгновение до выстрела. Ничего страшного. Спустя секунду я выскочил из артефакта и разрядил свой самострел в голову изумленно озиравшегося бандита. С расстояния в 15 метров он меня сразу не заметил, ночь все же. Дернулся испуганно, услышав звук выстрела, но было поздно. Стрела пронзила его висок. Удачное попадание, учитывая, что обычно я безбожно мажу. Но тут же тренькнула другая тетива, и я немедленно снова запрыгнул в свой артефакт, кинув его перед этим. Стрелять тут могли только те, кто хотел моей смерти. Снова выскочил через 4 секунды. Пусть все успеют выстрелить в то место, в котором меня уже нет. И, подхватив с земли эспандер, метнул его в другой конец площади, метя так, чтобы он угодил под стену высокого двухэтажного дома, черневшего в той стороне. Заскочил, через 2 секунды выскочил и сразу пригнулся к земле, рассчитывая, что в тени дома меня сразу не заметят. Попутно достал специально припасенную картонную коробочку. Смял ее. Рука наполнилась черной мазью на основе жира и сажи. Щедро размазал ее по лицу, ликвидируя единственное белое пятно, что могло меня выдать. Спрятаться получилось. Через несколько секунд со всех сторон понеслись крики и ругань. «Куда пропал хромой?» «Дурачье! Одного пацана грохнуть не можете!» «Хватайте коня с золотом!» Последнее меня вот никак не устраивало, и я обратил особое внимание на любое движение в той стороне, заряжая попутно самострел. Дело это долгое, поэтому, когда увидел, как кто-то подскочил к моему коню, так бросил заряжать и выстрелил из второго, заряженного. В этот раз так не повезло. Стрела пролетела мимо, и пришлось убить врага воздушной стрелой. Даже ночью воздушная стрела хорошо видна, уж больно она белая, несмотря на прозрачность. Поэтому, подхватив артефакт, метнул его под стену еще одного высокого дома и через несколько секунд вылез там из него. Подхватил, пригнулся, принялся заряжать самострелы, попутно прислушиваясь к любым звукам вокруг. После гибели второго бандита остальные орать перестали, но все равно кое-что расслышать было можно. Кто-то перемещался, кто-то скрипел досками. Второй звук, кстати, раздавался прямо над моей головой. Похоже, бандиты посадили стрелка на втором этаже или крыше этого дома. Он был старый, заброшенный, как и большинство домов в этом гетто. Доски расшатались и отзывались на малейшее движение сидевшего в засаде стрелка. К моему коню, кстати, никто больше подходить не захотел. Жить всем хочется. В принципе, первого, кто подберется, даже если я сам оплошаю, он сам приходит на месте. Конь у меня умный, человеческую кровь учуял, значит, перешел в боевой режим. Другое дело, что бандиты тогда могут его застрелить, чтобы забрать золото. А это меня категорически не устраивает. Хотя первый азарт от схватки прошел, и я начал размышлять. Плохо было, что мы так и не перешли к классическому обмену заложника на золото. Меня сразу начали убивать, миновав эту стадию. Это могло означать как чрезмерную борзость бандитов, так и то, что Зейла уже убили. А Зейла была главной целью моего появления здесь. Черт с ним, с этим золотом. Главное, ее найти и выручить. Срочно требовалась информация о том, где она. Легче всего мне было разговорить мертвого бандита, но для этого требовалось уединенное место. Скрип досок сверху снова привлек мое внимание. Похоже, это то, что надо. Скорее всего, там, в заброшенном доме, всего один человек. Но если и два, то это не проблема. Больше вряд ли. Просто смысла для бандитов сковывать серьезный отряд в одном месте нет. Отполз на несколько шагов от стены дома, всмотрелся вверх. Дождался очередного скрипа досок. Ага, это не крыша, это второй этаж. Стекла в окнах давно выбиты, и я аккуратно закинул внутрь свой эспандер. А спустя секунду переместился в него и тут же вылез, перепугав бандита, который как раз потянулся подбирать неизвестную вещь, упавшую в его комнату. Тут же упокоил его воздушной стрелой в глаз и перекатился по полу. А вдруг я уже на прицеле у другого бандита? Но когда я осмотрелся, никого больше не увидел. С мертвым бандитом мы были наедине. Тут же скостовал оба заклинания по подъему призрака. Как не спешил, но нужную паузу выждал. Призрак послушно восстал из трупа. «Зейла, захваченная в плен девушка. Она жива?» «Да». «Где она?» «В здании на соседней улице». «Опиши здание». «Дом с мансардой. Старая соломенная крыша частично обвалилась. Дверь входная очень высокая. Единственная высокая дверь на улице. Сколько человек ее охраняет? На что они способны?» «Трое, все хорошие бойцы. Один из них маг». «Отлично. Зейла жива, и у меня есть шанс вернуть ее». «Маг какого разряда?» «Восьмого». «Кто придумал провести эту операцию по захвату Зейлы и ее выкупу?» «Гальбер». «Надо же, как вовремя раскрутил эту гильдию нанятый скалой сыщик. Надо приметить его на будущее. Хороший профессионал. Заменит мне пока ищеек шрама. Теперь можно переходить к дальнейшим действиям. Но пару вопросов я все же еще призраку задал. Сколько человек тут на площади?» 15. «Сам Гальбер здесь?» «Нет, он не любит марать руки». «Лети вверх, пока не испаришься под лучами солнца», — приказал я и скостовал заклинание на уязвимость к солнечным лучам. «Так, как же мне лучше поступить? В любую минуту на площади могли появиться следовавшие за мной портальные охотники. Троих бандитов я убил, но 12 — это слишком много. Если сюда прискачет трое или четверо охотников, их просто расстреляют из засады. И среди них могут быть скала, бритер или клык, которые мне не менее дороги, чем Зейла. Хотелось, конечно, сразу приступить к спасению девушки, но вначале придется поработать здесь. Надо здраво смотреть на вещи, ограничивая эмоции. В бою иначе никак. Убийца любезно оставил мне свой заряженный самострел. И не маленький для скрытого ношения, как у меня, а настоящий, с каким ходит на монстров. Из такого можно легко пробить мой легкий доспех. Решение вначале обезопасить моих товарищей окрепло. Схватив самострел, я высунулся из окна. Прятаться я не пытался. Сейчас это очень безопасное место. Бандиты пребывают в уверенности, что тут сидит их собственный стрелок. Пару минут ушло на то, чтобы засечь основные места, где сосредоточены бандиты. Сверху все же намного лучше видно, даже в темноте. Один сидел на втором этаже дома напротив. Он мне даже приветственно помахал, когда я высунулся. Еще двое тоже на втором этаже, но уже соседнего дома, около стены которого я недавно лежал. Видимо, он был не такой старый, и доски там под ногами не скрипели, поэтому я их и не услышал. Остальные бандиты сейчас суетливо перемещались под стенами домов, подбираясь поближе к моему неподвижно стоявшему коню. Он был на открытой местности, далеко от стен, и они явно хотели броситься к нему всей толпой. Начал я с того, что, тщательно прицелившись, выстрелил в бандита, что мне помахал. Попал. Он даже эффектно вывалился наружу через окно, едва не прибив одного из бандитов внизу. Сразу после этого я швырнул самострел из окна, чтобы его падением дополнительно отвлечь внимание бандитов, и тут же метнул эспандер в окно дома с двумя бандитами. Заскочил в него, потом выскочил, но неудачно. Оказался как раз между двумя бандитами, к одному спиной. Помогло их изумление. Убил того, что был передо мной, воздушной стрелой в глаз, и развернулся к другому еще до того, как тот преодолел шок от моего внезапного появления и смог поднять самострел к поясу. Одной рукой отвел нацеленный в меня самострел в сторону и убил его, вонзив лезвие кинжала в глаз. Рефлекторно он все же нажал на спуск, но стрела угодила в стену дома. Взял заряженный самострел первого стрелка и, тщательно прицелившись, засадил стрелу в бандита, ближе всего подобравшегося к моему скакуну. Потом сел на пол, скрывшись из видимости, и принялся заряжать самострел. Закончив, метнул эспандер на крышу соседнего дома, выскочив там, лег на нее и всадил стрелу в еще одного бандита. Резко возросшая за несколько минут смертность среди представителей лихой профессии заставила их дрогнуть. Бандитам стало не до золота. Зачем оно мертвецам? И они помчались прочь от моего коня. И угодили как раз под копыта пятерых всадников, подоспевших как раз вовремя, чтобы их перехватить. Коней, скалы и клыка я легко узнал и в темноте. Остальные наверняка были из группы поддержки. Пока я заряжал самострел, они за несколько секунд справились с оставшимися бандитами. Те никак не ожидали такого поворота. Запаниковали еще больше и принялись метаться, погибая под копытами коней и ударами мечей. Правда, один из всадников схлопотал стрелу. Но поскольку из седла не выпал, оставалось надеяться, что с ним все будет хорошо. Убедившись, что тут все в порядке, я метнул эспандер на соседнюю улицу, вскочил в него, вылез, принялся изучать дома и двери в поисках того самого, в котором держат Зейлу. Правильно призванные призраки никогда не врут, нарушая даже клановые клятвы. Значит, недолго осталось до момента, когда доберусь до тех, кто держит ее в плену. Стараясь не шуметь, побежал вдоль улицы в поисках дома. Но все же, если ты хромой, совсем не шуметь не получается, а любой шум в ночи, когда никого нет, разносится далеко. Так что я решил, что будет не так шумно передвигаться при помощи своего эспандера. Метнул его вперед, заскочил, выскочил, снова осмотрел дома. Подходящего под описание не нашел и снова метнул эспандер. Нужный дом нашел после третьего броска. Дальше был уже тупик, а он стоял около него. И сразу понял, что дом не пустует. Из окна шел свет. Причем, что важно, не колеблющийся, как от факела, а тот, что характерен для светлячка. Значит, и маг сейчас там тоже. Все, как говорил призрак. Дом был таким же старым и неухоженным, как и большинство других домов на улице. Принялся прикидывать, как атаковать бандитов так, чтобы Зейла не пострадала. Была серьезная проблема. В старом доме все половицы должны быть скрипучие. Где не попытаясь залезть внутрь, а это можно было сделать, стекла в окнах были выбиты, тут же нашумлю. Хотя, если снова использовать эспандер... Но мои расчеты прервал топот, разнесшийся по улице. Через несколько секунд из-за одного из домов выскочил человек, одетый в точности так же, как те бандиты, с которыми я недавно сражался, и заорал: «Болтун, все убиты!» Вот такие внезапные появления мне были ни к чему, и я всадил ему стрелу в грудь. Он увидел меня в последнюю секунду, когда я пошевелился, поднимая самострел, но увернуться от стрелы не смог и рухнул на землю. В доме зашумели шаги, кто-то явно шел наружу, услышав крик. Вжавшись в стену дома, я ждал. Наружу вышел мужик с самострелом в руке и мечом на поясе, захлопнул за собой дверь и принялся озираться с крыльца. Похоже, крик в доме услышали, его послали проверить, что там творится. Сразил его воздушным копьем в лицо и принялся заряжать большой самострел, отобранный у одного из бандитов. Что-то я много расходую магию, и надо иметь дополнительный аргумент при последующем штурме. Два небольших тоже были заряжены и болтались у меня на поясе. Но у большого бандитского самострела мощность, конечно, ни в какое сравнение с ними не шла. Если попадется кто-то в броне, то в него буду стрелять именно из этого. «Варек!» — крикнули из дома. «Что ты там застрял?» Голос был гулким и звонким, словно говоривший имел огромные легкие и много и усердно занимался пением. Я так понял, что так звали убитого мной бандита, но ответить за него не мог. Понятия не имел, как звучит его голос, так что нечего было и пытаться его подделать. «Так!» — крикнули из дома спустя секунд 10, когда я, наконец, справился с самострелом. «Варек мертв, верно? И кто у нас там такой борзой?» «Выходите из дома без оружия, и я убью вас быстро!» — крикнул я. Дальше скрываться смысла не было, бандиты быстро просекли ситуацию. «Мы сначала зарежем девку», — раздалось в ответ. «Откуда я знаю, что она у вас там есть? Покажите ее, и будем обсуждать варианты», — крикнул я. Несколько секунд было тихо, потом раздался женский вскрик. «Ну вот, слышал?» — спросил снова обладатель гулкого голоса. «Я всего лишь немного ткнул ее кинжалом, и теперь ты знаешь, что она здесь!» Вместо ответа я достал один из дротиков, снаряженных разрывным артефактом, активировал его и метнул в дверь дома. Она разлетелась от взрыва в щепки. Эхо гулко разошлось по округе, и я подумал, что это неплохой способ дать знать Скале и другим охотникам. «Где я сейчас нахожусь? Если я не справлюсь, они прибудут сюда и вызволят Зейлу сами». «Угомонись там!» — крикнули из дома. «Не разносите дом, не то девка погибнет вместе с нами». «Я пошутил, что мне интересно, что у вас там есть девка!» — крикнул я, постаравшись, чтобы голос звучал весело. «Внимание! Кидаю внутрь бомбу! Умрете все вместе!» А сам примерился и аккуратно кинул эспандер в открывшийся после взрыва коридор. С силой, чтобы было слышно, как он катится по полу. Услышав, как он стукнулся об стенку в комнате, заскочил в него и выскочил. Я оказался в комнате, хорошо освещенной светляком. В дальнем углу валялась связанная по рукам и ногам Зейла с кляпом во рту. Рядом с ней в пол вжались два мужика. Испугались моего обещания, что бомба взорвется. Один был одет как типичный бандит, второй был больше похож на мага. Именно во второго я выстрелил из самострела, и стрела, с легкостью пробив тело, пришпилила его к полу. В этот момент второй подскочил, и я едва успел скостовать воздушный щит, чтобы отразить запущенное в меня воздушное копье. Я ошибся с тем, кто из них маг. Возможно, на то и был расчет, когда они одевались в эту вылазку. Маг был старше меня лет на 5. Волосы были длинными и неопрятными, лицо простоватым, с носом картошкой и щеками с ямочкой. Нетипичная внешность для мага. Я отправил в него воздушное копье, он с легкостью отклонил его в сторону воздушным щитом. «Гляжу, опыт схваток у тебя имеется», — сказал он. «Ты и есть тот хромой пацан, что притаскивает богатую добычу из опасных порталов?» «Ну да», — сказал я и пнул ногой эспандер за его спину. «Дважды на одну уловку не куплюсь. Эта штука не взрывается, иначе ты бы ее не пинал», — сказал он насмешливо, не сводя с меня глаз. Болтал, пытаясь заставить меня отвлечься, чтобы только потом атаковать. Цена ошибки была высока. На такой дистанции, будучи примерно равными по силе, мы могли убить друг друга одновременно. А он, естественно, хотел остаться в живых. Испандер остановился, ткнувшись в стену за спиной мага. Я перескочил в него и тут же снова выскочил. В тот же момент выстрелил в затылок мага сразу из двух самострелов. И на всякий случай скостовал воздушный щит перед Зейлой. Не ошибся ни в чем. Одна из моих стрел отлетела в сторону, явно сработал защитный артефакт, так что вторая, попавшая в цель, оказалась кстати. Но маг успел перед тем, как рухнуть на пол вниз лицом, запустить воздушное копье в Зейлу, так что и щит мой пригодился. Я невольно восхитился противником, которого только что убил. Скастовать боевое заклинание, когда уже практически мертв, Дорогого стоит. Видимо, по натуре очень мстительным был человеком. Меня уже не успевал убить, так решил хоть с девушкой напоследок разобраться».